Сегодня у Силки масса разгон. Извиняюсь, у Санки разгон. Сейчас день рождения. Ей исполняется 14 лет. В грозу, конечно, выдался и семью, но грех не поздравить с днем рождения. Поэтому с днем рождения я Санка разгон. Я тебе написал песню. Ты звездочек, ты звездочек.